«Вот это то, что не нужно», — огляделся по сторонам и увидел устремляющиеся ввысь величественные мраморные колонны. Также у стен стоят огромные статуи, на полу расставлены гигантские чаши, в которых горит зеленое пламя. Сделал шаг и только сейчас заметил, что весь пол испещрен множеством желобков. Они выглядят, как обычное украшение, но я-то знаю, что в подобных местах ничего не делают просто так. Это явно не элемент декора. Как я понял, что мне нужно именно сюда? Тут все просто. По центру зала на темно-зеленых цепях за руки и ноги подвешен человек, и он уже мертв. По этим цепям, что растянули его тело, стекает кровь и направляется как раз в желобки на полу. Понятненько. Пришла еще одна жертва. Своды зала задрожали от громового голоса, да еще и маг жизни. Это будет приятная жертва. Ага, вот так, значит. Ну хорошо. Снова посмотрел по сторонам и обратил внимание на одну из статуй, что стояла обособленно и выглядела еще крупнее остальных. «И откуда же ты тут, хрен старый, появился?» – задумчиво проговорил я. «Нет, ты не подумай, мы вряд ли знакомы. Просто я точно знаю, что ты старый, как минимум, судя по тому, что у тебя есть древняя арсианская филактерия. Ты знаешь об арсианцах?» – удивился голос. «ГМ, так даже интереснее. Поглощать древние души доставляет мне особое удовольствие. Приготовься к смерти, маг, тебе все равно ничего не поможет». «Сомневаюсь, если честно», – пожал я плечами. Он тоже сомневался. «Древний воитель солнца, который посчитал, что сможет выжечь мою силу. Хах, его душа тоже была старая и лишь усилила меня», – прорычал он и сразу перешел от слов к делу. «Статуи стали источать темно-зеленый туман, который тянулся по полу ко мне. Мощнейшая волна концентрированной энергии смерти ударила по моей ауре и начала буквально плавить кожу. Она проникала в тело через ноздри, глаза, уши, и с каждой секундой ее становилось только больше. «Подчинись мне», все вокруг дрожало от мощи этого голоса, «и вручи мне свою душу». Мои глаза открылись сами собой, а безжизненный взгляд зацепился за главную статую, которая уже стояла напротив меня. Безликий исполин величественно возвышался надо мной, вся его одежда была покрыта изображениями черепов, в руках он сжимал посох и булаву, а с пояса на цепях свисала книга. Вот и все детали, которые я успел заметить быстрым затуманенным взглядом. «Вручи мне свою душу, жалкий человек», — продолжил вещать он. «Я Рабадан, повелитель магии смерти, правитель мира мертвых, седьмой владыка четвертого круга мертвителей мира Арсион. Я сама суть смерти, ее истинная воля. Подчинись мне, и вручи свою душу». Послышался звон, и я заметил, как в мою сторону потянулись десятки цепей. «Ты вобрал в себя саму концентрированную смерть, и у тебя нет шансов на спасение. Сопротивление бессмысленно, человек. Так помоги же мне возродиться и прийти в этот мир». Пол под ногами вздрогнул от мощи этого голоса, и прямо передо мной из пола появилась плита, что взмыла вверх и зависла на уровне живота. Прямо по центру плиты было углубление по форме, напоминающее ладонь, и внутри это углубление сплошь покрыто острыми шипами и рунами. «Представь руку, и твоя душа станет моей», — приказал мне голос, и некротика ударила по сознанию с новыми силами. Я же начал медленно поднимать руку, буквально ощущая радость неведомого существа. Рука поднялась на уровень плиты, но не остановилась на этом, и продолжила подниматься. После чего из зажатого кулака показался средний палец, направленный прямо в рожу статуи. «Хорошая попытка». В один миг вся эта грязная некротика покинула мое тело, а разъеденная кожа стала затягиваться прямо на глазах. «Но нет, как?» – опешил тот. «Ну вот так», – пожал я плечами, а спустя еще мгновение из моего тела вырвалось яркое зеленое пламя, что тут же стало выжигать смертоносный туман. С оглушительным шипением наши энергии схлестнулись в схватке. Некротика гасила зеленое пламя, тогда как огонь жизни выжигал смерть, и с каждой секундой его становилось все больше. Послышался звон, и цепи, словно ядовитые змеи, разом рванули в мою сторону. Но я ударил посохом по полу, и им навстречу устремились другие цепи, ярко сверкающие от переполняющей их энергии жизни. «Раз ты представился, представлюсь и я». Я посмотрел на статую. Глава ордена Иерофанта, архимагистр-целитель, друг смерти, кровавый лорд жизни, разрушитель печати Михаэль, точнее, Михаил Булатов, граф Российской империи. «Я есть жизнь и смерть в одном лице. Приятно познакомиться, древнеарсианец», — ухмыльнулся я, и аура разгорелась еще ярче. Но прошло несколько секунд тишины,

верещал Святогор, отправляя в статую некроманта один луч за другим и разрезая клубы некротического тумана своими сияющими руками. «Да заткнись ты уже!» – прорычал Рабадан. «Сколько можно? Свет дает мне силы!» Старик разбил каменного исполина одним ударом и расплавил ярким светом то, что от него осталось. «Замолкни! Прошу тебя! Свет дает мне силы!» Святогор вскарабкался на голову статуи и стал молотить ее сверкающими кулаками. «Это не свет дает тебе силы, дебил, это тот больной лекарь дает». Некромант собрал цепи и заставил их сплестись между собой, после чего попытался ударить назойливого старика. «И почему ты никак не сдохнешь? Свет дает мне силы», — невозмутимо ответил Святогор. «А ведь это я сетовал на то, что он неразговорчив», — устало вздохнул Рабадан. «Правильно говорят, будь осторожен в своих желаниях. Свет дает мне силы». Глава 9. Мужчины в сверкающих белых рясах сидели на своих каменных креслах полукругом и очень напряженно молчали вот уже который час. Все они смотрели в сторону каменной стены, покрытой кровью послушников Светлого Братства, и очень переживали. Ведь из этой стены также торчали специальные белые кристаллы, и один из них периодически мигал, чего раньше в истории Братства никогда не происходило. Эти люди собрались по срочному зову старейшины буквально недавно. Такие срочные собрания случаются крайне редко, так как обычно Братство не волнует происходящее в мире. Они, сами по себе, живут в отдалении от цивилизации и стараются не лезть ни в свое дело. Их основное занятие – славить солнце, совершенствоваться, медитировать, хранить спокойствие и наслаждаться солнечным светом. Как минимум, поэтому обитель Братства расположена на высокой горе, где солнце светит круглый год. Мужчины, старики и юноши сидели и смотрели на стену, а напряжение росло с каждой секундой, и в какой-то момент один из них все-таки не выдержал. «А-а-а!» – прокричал мужчина в белой рясе и подскочил со своего места. «Нет, так нельзя. Мы должны что-то предпринять. Я не могу просто сидеть и смотреть на это». Остальные сразу скривились от его слов, ведь каждый думал ровно о том же, и всем присутствующим было больно наблюдать за происходящим, ведь прямо сейчас происходило то, чего никогда не случалось. Кристалл на артефактной стене светлой крови иногда угасал, затем загорался вновь, и этот кристалл принадлежал Святогору. И пусть он присоединился к братству совсем недавно, всего около 40 лет назад, но даже за такой короткий срок Святогор успел полюбиться здесь многим, ведь его вера в солнце непоколебима и искренна, а еще он один из немногих, кто смог достичь всего самостоятельно. Каждый из присутствующих уже давно состоит в братстве, все они с ранних лет познают солнце, общаются с ним, поклоняются ему. Но даже так, лишь единицы достигают высшей точки развития, когда организм полностью переходит на питание солнечными лучами. Подавляющему большинству служителей, причем даже верховным последователям, приходится принимать обычную пищу, пить воду. Но не Святогору. Он самостоятельно, не используя древние знания братства и их проверенные веками методики, смог развиться настолько, что теперь ему, кроме солнца, не нужно ничего. Так что все понимают, что Святогор – исключительный, уникальный человек, пусть и немного загадочный. «Надо отправиться на помощь прямо сейчас», – снова воскликнул один из них. «Ему нужна помощь. Что мы за братство такое, если не можем спасти одного из нас? А куда отправляться-то, брат Святозар?» – вздохнул старейшина. «Ну не знаю», – замялся он. «На помощь нашему брату». «Да, но где он сейчас находится?» Старейшина и сам рад бы помочь, вот только Святогор был слишком скрытным и молчаливым, потому никогда не рассказывал о своих планах, да и вообще, появлялся в обители в последнее время довольно редко. В основном путешествовал по миру и предпочитал оставаться наедине с солнцем. «Мы же можем спросить у солнечного духа», — пожал плечами Святозар. «Я уже спрашивал, и мне ответили, что наш брат сейчас находится не под солнцем», — тяжело вздохнул старик. «Скорее всего, он спустился под землю и там принял бой, так что мы сейчас ничем не можем ему помочь. Но, старейшина, мне страшно», — честно признался тот. «Да, нам всем страшно», — закивали остальные, невольно продолжая коситься на стену. Их можно понять, ведь Святогор считался сильнейшим в братстве. Многие думали, что против его несокрушимой мощи не может устоять ни одно живое существо, не говоря уже об отродьях тьмы. Священный всепоглощающий свет, исходящий от этого человека, выжигал любую нечисть, рассекал даже самую непроглядную тьму. Пока они разговаривали, к Кристалл Святогора снова погас и все в один миг замолкли, уставившись на него, но после нескольких секунд он загорелся с новой силой, еще ярче прежнего. «Да что там происходит?» — обреченно завопил старейшина. «Почему он то гаснет, то загорается вновь?» Впрочем, остальные тоже не могли понять, как такое возможно, ведь пока жив Святогор, его кристалл будет излучать свет, и погаснет только тогда, когда он умрет. Вот только за последние пару часов он угасал уже больше 10 раз, и всегда загорался вновь. Кто-то думал, что это неисправность артефакта или влияние подлой тьмы, но старейшина четко осознавал, что ошибки быть не может. Святогор действительно умирает, но кто-то каждый раз возвращает его к жизни, и теперь ему страшно не из-за того, что нашелся противник сильнее Святогора. Страшнее всего осознание того, что где-то в этом мире есть человек, способный вот так просто раз за разом воскрешать такого могущественного воина света. Где-то в Колумбии, одна из тайных баз объединения картелей, в зале для совещаний за круглым столом собралось 12 человек. Все они, одни из самых влиятельных людей континента, главы крупнейших картелей. И сейчас каждый из них наперебой орал, не желая слушать остальных, так что собрание больше походило на балаган. «Нужно срочно выдвигаться на помощь», — кричал лысый мужик, полностью покрытый татуировками и с огромным количеством пирсинга по всему телу. Глава картеля «Безумный страх» никогда не отличался сдержанностью, и, возможно, потому все так боятся этого картеля, да и название у них говорящее. Каждый член банды должен покрыть лицо страшными татуировками, как-то изменить свое тело, чтобы вселять страх в сердца людей одним своим видом. И, разумеется, для вступления в банду нужно пройти испытание. Заключается оно в том, что кандидат на вступление должен каким-то образом вынудить случайную жертву покончить жизнь самоубийством. Для этого подходят любые средства, но лучше всего, если жертва совершит самоубийство из-за страха. Так что слава об этом картеле расходится далеко за пределы его влияния, да и в соседних странах каждый слышал об этих беспощадных головорезах, и уж тем более о главе картеля, который даже среди этих психов считается самым безумным из них. «Вы чего тут сидите, уроды?» – прорычал он. «Там, в Эквадоре, наших парней обижают, а вы решили отсидеться? Так никто сидеть не собирается», – возмутился глава другого картеля. «Мы просто пытаемся понять, что там происходит, и спланировать операцию. Надо дождаться окончания разведки, и все станет ясно».